Глава вторая. Моровая язва, общая паника на улицах столицы, мортусы, воспоминания Страхова, бегство главнокомандующего из Москвы, народный бунт, убийство архиепископа Амвросия, Петр Дмитриевич Еропкин, приезд князя Орлова в Москву, суд над убийцами архиепископа, несколько анекдотов из жизни графа Орлова. Отъезд Орлова за границу. Торжества 1773 года. Триумфальные ворота. Фельдмаршал Румянцев. Случай с ним в молодости. Характер его. Дом Суворова в Москве. Награда Румянцеву. Несколько анекдотов из жизни Румянцева. В 1771 году Москву посетило ужасное бедствие. В январе месяце в столице открылась страшная моровая язва. Занесена была чума в Москву войском из Турции. Врачи предполагали, что ее впервые завезли вместе с шерстью на суконный двор, стоявший тогда у моста за Москвой рекою. Здесь с 1 января по 9 марта умерло 130 человек. Следствие открыло, что на праздник Рождества один из фабричных привез на фабрику больную женщину с распухшими железами за ушами, и что вскоре по привозе она умерла. Чума с быстротой переносилась из одного дома в другой. Самый сильный разгар чумы в Москве продолжался 4 месяца — август, сентябрь, октябрь и ноябрь. Жители столицы впали в уныние. Сам главнокомандующий граф Салтыков бежал из Москвы в свою деревню. В городе в это бедственное время не было ни полиции, ни войска. Разбои и грабежи стали производиться уже явно среди белого дня. По словам очевидца Подшивалова, народ умирал ежедневно тысячами. Фурманщики, или, как их тогда называли, мортусы, в масках и вощаных плащах длинными крючьями таскали трупы из выморочных домов, другие поднимали на улице, клали на телегу и везли за город, а не к церквам, где прежде покойников хоронили. Человек по 20 разом взваливали на телегу. Трупы умерших выбрасывались на улицу или тайно зарывались в садах, огородах и подвалах. Вот как описывает это страшное время Петр Иванович Страхов, профессор Московского университета, бывший еще гимназистом. Брат его состоял письмоводителем в Серпуховской части — при особо назначенном на это время смотрителе за точным исполнением правоохранительных и карантинных мер против заразы. Этот Страхов жил у Серпуховских ворот и от отца своего имел приказ непременно доставлять каждое утро записочку, сколько вчерашний день было умерших во всей Москве. А Страхов-гимназист каждое утро обязан был ходить к брату за такими записочками. Прямая и короткая дорога была ему туда и назад по земляному валу через живой Крымский мост. «Вот бывало, — говорит он, — я в казенном разночинском сюртуке из малинового сукна с голубым воротником и обшлагами на голубом же стамидном подбое с медными, желтыми, большими пуговицами и в треугольной поярковой шляпе бегу от братца с бумажкой в руке по валу. А люди-то из разных домов по всей дороге и выползут, и ждут меня, и лишь только завидят, бывало, кричат: «Дитя, дитя, сколько?» А я-то лечу, привскакивая, кричу им, например: «600, 600!» И добрые люди, бывало, крестятся и твердят: «Слава Богу, слава Богу!» Это потому, что накануне я кричал 700, а третьего дня — 800. Смертность была ужасная и росла до сентября так, что в августе было покойников чуть-чуть не 8 тысяч, а в сентябре же хватило за 20 тысяч. В октябре поменьше 20 тысяч, а в ноябре около 6 тысяч. Всего в Москве с апреля 1771 года по март 1772 года умерли от моровой язвы 57 901 человек. В других местах империи 75 393 человека. Всего 133 299 человек. Отец Страхова еще на святой неделе принял самые строгие меры предосторожности. На дворе своем у ворот разложил костры из навоза и поручил сыну-гимназисту, чтобы ни день, ни ночь не допускал их гаснуть. Заколотил наглухо ворота, калитку запер на замок и ключ отдал ему же, строго-настрого приказав всех приходивших, не впуская во двор, опрашивать и впускать в калитку не иначе, как старательно окурив у костра. «Далее, — говорит Страхов, — наш приход весь вымер до единого двора, уцелел один наш двор. Везде ворота и двери были настежь растворены. В доме нашего священника последняя умерла старуха. Она лежала зачумленная под окном, которая выходила к нам во двор, стонала и просила ради Бога испить водицы. В это время батюшка наш сам читал для всех нас правила ко святому причащению, остановился и грозно закричал нам: «Боже, храни, кто из вас осмелится подойти к поповскому окну, выгоню того на улицу и отдам негодяям». Так тогда называли мортусов, то есть колодников, приставленных от правительства для подбирания мертвых тел по улицам и на дворах. Окончив чтение, сам он вынул из помела самую обгорелую палку, привязал к ее черному концу ковш, почерпнул воды и подал несчастный. Уголь и обгорелое дерево тогда были признаны за лучшие средства к очищению воздуха. Первая чумная больница была устроена за заставой в Николо-Угрешском монастыре. Вскоре число больниц и карантинов в Москве прибавилось. Также были предприняты и следующие гигиенические меры. В черте города было запрещено хоронить и приказано умерших отвозить на вновь устроенные кладбища, число которых возросло до 10. Затем велено погребать в том платье, в котором они умерли. Фабрикантам на суконных фабриках было приказано явиться в карантин. Не являвшихся же приказано было бить плетьми. Сформирован был батальон сторожей из городских обывателей и наряжен в особые костюмы. Полиции было назначено на каждой большой дороге место, куда московским жителям позволялось приходить и закупать от сельских жителей все, в чем была надобность. Между покупщиками и продавцами были разложены большие огни и сделаны надолбы, и строго наблюдалось, чтобы городские жители до приезжих не дотрагивались и не смешивались вместе. Деньги же при передаче обмакивались в уксус. Но, несмотря на все эти строгие меры, болезнь переносилась быстро. Так один мастеровой из села Пушкино, испугавшись моровой язвы, отправился к себе в деревню, но ему хотелось купить жене обновку, и он купил в Москве для нее кокошник, который впоследствии оказался принадлежавшим умершей от чумы. Все семейство мастерового умерло быстро, а затем и все село лишилось обитателей. Точно таким образом вымер и город Козелец, откупленного в Чернигове кафтана. Как мы уже выше говорили, паника в Москве настолько была сильна, что бежал даже московский главнокомандующий граф Петр Семенович Салтыков, известный победитель Фридриха II при Кунерсдорфе, в свое подмосковное имение Марфино. Вместе с ним выехали губернатор Бахметьев и обер-полицеймейстер Иван Иванович Юшков. За оставление своего поста граф был императрицею уволен. После него чумная Москва подпала под деятельный надзор генерал-поручика Еропкина. Последнему именным указом было приказано, чтоб чума не могла и в самый город Санкт-Петербург вкрасться. И от 31 марта велено было Еропкину не пропускать никого из Москвы не только прямо к Петербургу, но и в местности, лежащей на пути. Даже проезжающим через Москву и Петербург запрещено было проезжать через московские заставы. Мало того, от Петербурга была протянута особая сторожевая цепь под начальством графа Брюса. Цепь эта растягивалась к трем местам — в Твери, в Вышнем Волочке и в Бронницах. Но, несмотря на все заставы и меры, предпринимаемые полицией, чума все более и более принимала ужасающие размеры. Фурманщики уже были не в состоянии перевозить всех больных, да и большая часть из них перемерла. Пришлось набирать последних из каторжников и преступников, приговоренных уже к смерти. Для этих страшных мортусов строили особые дома, дали им особых лошадей, носилки, крючья для захватывания трупов, смоляную и вощаную одежду, маски, рукавицы и прочее. Картина города была ужасающая. Дома опустели, на улицах лежали непогребенные трупы, всюду слышались унылые погребальные звоны колоколов, вопли детей, покинутых родителями. И вот в ночь на 16 сентября в Москве вспыхнул бунт. Причина бунта, как говорит Бантыш Каменский, была следующая. В начале сентября священник церкви Всех Святых на Кулишках стал рассказывать будто о виденном сне одного фабричного. Последнему привиделась во сне Богородица, которая сказала, что так как находящемуся на Варварских воротах ее образу вот уже более 30 лет никто не пел молебнов и не ставил свечей, то Христос хотел послать на Москву каменный дождь, но она умолила его и упросила послать на Москву только трехмесячный мор. Этот фабричный поместился у Варварских ворот, собирал деньги на какую-то всемирную свечу и рассказывал свой чудесный сон. Толпы народа повалили к воротам. Священники бросили свои церкви, расставили здесь аналои и стали служить молебны. Икона помещалась высоко над воротами. Народ поставил лестницу, по которой и лазил, чтобы ставить свечи. Очень понятно, что проход и проезд был загроможден. Чтобы положить конец этим сборищам, весьма вредно действующим при эпидемиях, митрополит Амвросий думал сперва убрать икону в церковь, а собранную на нее в поставленном там сундуке немалую сумму отдать на воспитательный дом. Но, не решаясь лично взять на себя ответственность, он посоветовался с Еропкиным. Последний нашел, что брать икону в смутное время небезопасно, но что сундук можно взять, и для этого послал небольшой отряд солдат с двумя подьячими для наложения печати на сундук. Народ, увидя это, закричал: «Бейте их! Богородицу грабят! Богородицу грабят!» Вслед за тем ударили в городской набат у Спасских ворот и стали бить солдат. Архиепископ Амвросий, услышав набат и видя бунт, сел в карету своего племянника, жившего также в Чудовом монастыре, и велел ехать к сенатору Собакину. Последний со страху его не принял, и от него владыка поехал в Донской монастырь. Мятежники кинулись в Кремль. Многотысячная толпа была вооружена и неистово вопила: «Грабят Богородицу!». Толпа ворвалась в Чудов монастырь и накинулась на все. В комнатах и в церквах рвала, уничтожала и кощунствовала. Вслед за тем были разбиты чудовские погреба, отдаваемые в наймы купцу Птицыну. Все вино было выпито. Между тем Амвросий, видя себе неизбежную гибель, просил у Еропкина, чтобы он дал ему пропускной билет за город. Вместо билета Еропкин прислал ему для охраны его особы одного офицера конной гвардии, но пока закладывали для Амвросия лошадей, толпа ворвалась в Донской монастырь. Амвросий, предчувствуя свою гибель, отдал свои часы и деньги племяннику своему, находившемуся при нем все время, и велел ему искать спасение. А сам пошел в церковь, одев простое монашеское платье. Увидев, что толпа черни стремится в храм, Амвросий приобщился святых тайн и затем запрятался на хорах церкви. Бунтовщики кинулись в алтарь и стали всюду искать свою жертву. Они не щадили ничего, а прокинули престол. Увидя, что хоры заперты, они отбили замок и кинулись туда, и там, не найдя Амвросия, хотели сойти, как какой-то мальчик заметил ноги и платье несчастного мученика и закричал: «Сюда, сюда, архиерей здесь!» Толпа с яростью накинулась на невинную жертву и потащила его из храма. Здесь, выведя его в задние ворота к рогатке, ему сделали несколько вопросов, на которые он ответил, и, казалось, слова архипастыря тронули многих, как вдруг из соседнего монастырского кабака выбежал пьяный дворовый человек господина Раевского Василий Андреев и закричал: «Чего глядите вы на него? Разве не знаете, что он колдун и вас морочит?» Сказав это, он первый ударил невинного страдальца колом в левую щеку и поверг его на землю. А затем и остальные изверги накинулись на несчастного архиепископа и убили его. По словам биографа Амвросия, тело его лежало на улице весь день и ночь. На месте, где убит был архиепископ, в память этого прискорбного случая был воздвигнут каменный крест. Убийцы, покончив с Амвросием, кинулись было к Еропкину, который жил на Остоженке, в доме, где теперь коммерческое училище. От этого дома переулки называются Большой и Малый Еропкинские. Но тот уже в это время вызвал стоявший в 30 верстах от Москвы Великолуцкий полк, принял над ним начальство и отправился с ним в Кремль. Выехав из Спасских ворот, он увидел, что вся площадь была покрыта народом. Еропкин подъехал к бунтовщикам верхом вместе со своим берейтером и стал их уговаривать разойтись. Но толпа кинулась к Кремлю, кидая в Еропкина каменьями и поленьями. Одно из них попало ему в ногу и сильно ушибло. Видя, что увещевание не действует, Еропкин, поставив перед Спасскими воротами два орудия, приказал стрелять холостыми зарядами в народ. Толпа, видя, что убитых нет, закричала: «Мать, крестная Богородица, за нас!» и кинулась к Спасским воротам. Тогда Еропкин приказал зарядить картечью, и на этот раз грянул выстрел, оставивший многих убитых и раненых. После этого толпа в страхе кинулась на Красную площадь и прилегающие улицы. Вслед за ней поскакали драгуны, переловившие многих бунтовщиков. Еропкин два дня не слезал с лошади и был первым во всех стычках с народом. По усмирении бунта он послал к императрице донесение о происшествии и спрашивая прощения за кровопролитие. Екатерина милостиво отнеслась к поступку Еропкина и наградила его Андреевской лентой через плечо и дала 20 тысяч рублей из кабинета и хотела пожаловать ему 4 тысячи душ крестьян, но он отказался, сказав: «Нас с женой только двое, детей у нас нет, состоянии имеем, к чему же нам набирать себе лишнее. Позднее, когда он был московским главнокомандующим, то не переехал в казенный дом и денег, отпускаемых казной для приема гостей, не брал. В посещение императрицы Екатерины II Москвы он давал ей праздник у себя в доме, и когда она его спросила, что я могу для вас сделать, я желала бы вас наградить, он отвечал: «Матушка-государыня, доволен твоими богатыми милостями. Я награжден не по заслугам. Андреевский кавалер, начальник столицы, заслуживаю ли я этого?» Императрица не удовольствовалась этим ответом и опять ему сказала: «Вы ничего не берете на угощение Москвы, а между тем у вас открытый стол. Не задолжали вы? Я заплатила бы ваши долги». Он отвечал: «Нет, государыня, я тяну ножки по одежке, долгов не имею, и что имею, тем угощаю. Милости просим, кому угодно моего хлеба соль откушать». «Да истаточное ли дело, матушка-государыня, мы будем должать, а ты, матушка, станешь за нас платить долги». Видя, что Еропкину дать нечего, государыня прислала жене его орден святой Екатерины. По наружности Еропкин был высокого роста, весьма худощавый, несколько сгорбленный, очень приятной внешности. В молодости он был красавцем и замечательным силачом. Глаза у него были большие, очень зоркие, но довольно впалые, нос орлины. Он пудрился, носил пучок и был причесан в три локона. Еропкин был очень умен, великодушен, благороден, бескорыстен и, как немногие, в обхождении очень прост. Езжал он цугом в шорах с верховым впереди, при остановках у ворот и у подъездов верховой трубил в рожок, давая тем знать о приезде главнокомандующего. Вставал он по утрам рано, начинал всегда день молитвою и, когда одевался, то заставлял прочесть себе житие святого того дня. Со своих крестьян оброк убрал в год не больше 2 рублей. Родился Еропкин в 1724 году, умер в 1801 году, легко, точно уснул, отыграв 3 пульки в рокамболь. Еропкин был замечательный стрелок из лука. Он снимал стрелой яблоко с головы мальчика. По усмирении бунта в Москву был прислан князь Григорий Григорьевич Орлов. Он приехал в столицу 26 сентября, когда стояли ранние холода, и чума заметно уже ослабевала. Вместе с Орловым прибыли команды от 4 полков лейб-гвардии с необходимым числом офицеров. По приказу Орлова состоялось 4 октября торжественное погребение убитого Амвросия. Префект Московской академии Амвросию на похоронах сказал замечательное слово. «В течение целого года покойного поминали во все службы, а убийцам возглашалась анафема». Убийца Амвросия Василий Андреев и Иван Дмитриев были повешены на том самом месте, где совершено убийство. К виселице были приговорены еще 2 — Алексей Леонтьев и Федор Диянов. Но виселица должна была достаться одному из них по жребию. Остальных 60 человек — купцов, дьячков, дворян, подьячих, крестьян и солдат — было приказано бить кнутом, вырезать ноздри и сослать в Рогервик на каторгу. Захваченных на улице малолетних приказано было высечь розгами, а 12 человек, огласивших мнимое чудо, велено сослать вечно на галеры с вырезанием ноздрей. И с этих же дней вышел приказ прекратить набатный звон по церквам и ключи от колоколен иметь у священников. Казнь над преступниками была совершена 21 ноября. При приезде в Москву Орлов многими благоразумными мерами способствовал окончательному уничтожению этой гибельной эпидемии и восстановлению порядка. Он с неустрашимостью стал обходить все больницы, строго смотрел за лечением и пищей, сам глядел, как сожигали платья и постели умерших от чумы, и ласково утешал страждущих. Несмотря на такие высокочеловеческие меры, москвичи смотрели на него недружелюбно и на первых же порах подожгли Головинский дворец, в котором он остановился. Но вскоре народ оценил его заботы и стал охотно идти в больницы и доверчиво принимать все меры, вводимые Орловым. По истечении месяца с небольшим после его приезда государыня уже писала ему, что он сделал все, что должно было истинному сыну Отечества, и что она признает нужным вызвать его назад. Около 16 ноября Орлов выехал из Москвы. От шестинедельного карантина в городе Торжке императрица освободила его собственноручным письмом. Въезд Орлова в Петербург отличался необыкновенной торжественностью. В Царском селе на дороге в Гатчину ему были выстроены триумфальные ворота из разноцветных мраморов по рисунку архитектора Ринальди. Вместе со множеством пышных надписей и аллегорических изображений на воротах красовался следующий стих тогдашнего поэта Майкова: «Орловым от беды избавлена Москва». В честь Орлова была выбита медаль, на одной стороне которой он был изображен в княжеской короне, на другой же представлен город Москва, и впереди в полном ристании на коне сидящий в римской одежде князь Орлов, аки бы в огнедышащую бездну вергающийся, в знак того, что он с неустрашимым духом за любовь к Отечеству и для спасения Москвы живота своего не щадил. Кругом надпись «Россия таковых сынов в себе имеет». Внизу «За избавление Москвы от язвы в 1771 году». По поводу первой надписи Карабанов рассказывает, что Орлов не принял самую императрицу, вручаемую ему для раздачи медали, и, стоя на коленях, сказал: «Я не противлюсь, но прикажи переменить надпись, обидную для других сынов Отечества». Выбитые золотые медали были брошены в огонь и появились с поправленной надписью: «Таковых сынов Россия имеет». После Москвы Орлов никаких уже больше полномочий не получал и жил на покое. Под конец своей жизни он влюбился в свою двоюродную сестру Екатерину Николаевну Зиновьеву. Они обвенчались вопреки постановлениям греко-российской церкви. Незаконный брак был судим в Совете, и члены приговорили их заключить в монастырь. Один только Кирилл Разумовский был за Орлова, сказав товарищам судьям, что лежащего не бьют, и еще так недавно все бы из нас считали себя счастливыми быть приглашенными на эту свадьбу. Императрица Екатерина не утвердила приговора, сказав, что рука ее не подпишет подобной бумаги, и было бы грешно забыть, чем она обязана Орлову. Государыня на другой день назначила красавицу жену Орлова своей статс-дамы, наградив ее орденом Святой Екатерины и несколькими вполне царскими подарками. Года через четыре после своей свадьбы Орлов повез свою супругу за границу на воды. У ней открылась чахотка. Княгиня Орлова через год скончалась в Лозанне. Смерть нежно любимой жены сильно повлияла на Орлова. Он помешался в рассудке и, почти безумный, возвратился в Петербург и отсюда был отвезен братьями в Москву и помещен там в их доме под Донским в в знаменитом «Нескучном». В ночь на 13 апреля 1783 года Орлов скончался. 17 апреля с царской почестью он был отпет в Донском монастыре и затем перевезен в подмосковное село Орловых Отраду. Здесь тело князя покоилось только до 1832 года. В этом году графиня Анна Александровна Орлова-Чесменская перенесла прах его в построенный ею Новгородский Юрьевский монастырь и положила рядом с его братьями. Москва при Екатерине видела всех замечательных лиц своей эпохи. В стенах белокаменной отдыхали утомленные благами фортуны и власти первые вельможи и государственные люди XVIII века. Москва при Екатерине, как говорит Карамзин, прослыла республикой. В ней было больше свободы в жизни, но не в мыслях, более разговоров, толков о делах общественных, нежели в Петербурге, где умы развлекаются двором, обязанностями службы, исканием, личностями. Князь Вяземский говорит, в Петербурге сцена, в Москве зрители. В нем действуют, в ней судят. И какие большие актеры, обломки славного царствования Екатерины, проживали в былое время в Москве, каких лиц изменчивая судьба не закидывала в затишье московской жизни. Орловы, Остерманы, Голицыны, Разумовские, Долгорукие, Дашковы. Одна последняя княгиня своею историческую знаменитостью, своенравными обычаями могла придать особенный характер тогдашним московским гостиным. Но не одни опальные и недовольные, покидая службу, переселялись в Москву. Были и такие, которые, достигнув известного чина, оставляли службу и жили для семейства в древней столице. Многие из помещиков приезжали на зиму в Москву и жили открытыми домами. Московское благородное собрание и дворянский клуб, начиная от вельможного до мелкопоместного дворянина, собирали в свои залы по вторникам от 3 до 5 тысяч человек. Эти вторники для многих служили исходными днями браков, семейного счастья и блестящих судеб. Но особенно отличались москвичи своими пышными, почти сказочными празднествами, когда им приходилось чествовать государыню или заезжих полководцев. Так, например, зимы 1773 года в Москве затевалось еще небывалое по великолепию и роскоши празднество в честь побед наших войск в Турции. С весны на Ходынке стали возводиться разные крепости, города, наподобие отнятых у турок. Строились также театры, галереи, храмы, беседки и прочее. Дворянство и купечество воздвигло для встречи государыни и виновника торжеств графа Румянцева-Задунайского двое триумфальных ворот. Первые триумфальные ворота были воздвигнуты на средства московского дворянства у Тверской заставы. Улица, идущая от этой заставы, в то время называлась не Тверскою, а Царскою. Ворота были вышиною в 48 аршин. Украшены они были столбами коринфской архитектуры. На месте крыши на них находился пьедестал для вызолоченной статуи. Посланница небес в виде воинственной женщины, в правой руке которой была громовая стрела, а в левой — щит с именем императрицы и пальмовой ветвью. Внутренняя же часть ворот представляла храм Побед. Другие триумфальные ворота были построены на средства купечества у бывшего тогда каменного большого здания с тяжелыми железными воротами, которые на ночь в то время замыкались. Замечательно, что эти железные ворота были украдены ворами в одну темную ночь и, несмотря на тщательные поиски полиции, не отысканы. Вторые триумфальные ворота были убраны скульптурными и живописными изображениями, представляющими подвиги наших войск. Вместо кровли на них было несколько ступеней, на которых помещалась статуя 8 аршин вышиною, представляющая славу, Фаму. Помимо этих двух ворот, Никольские и Воскресенские ворота были также украшены разными символическими изображениями из мифологии. Екатерина желала, чтобы виновник торжества граф Румянцев явился в столицу в древней колеснице, подобно римскому победителю. Но победитель атаманов униженно просил государыню о вступлении в Москву без торжеств и почестей. Екатерина уступила Румянцеву, но с тем только, чтобы он принял с приветствиями и поздравлениями всех собравшихся для этого случая в Москве сановников и военных. Скромный когульский герой, по словам современников, в молодости отличался необыкновенным удальством. Особенно Румянцев не знал препятствий по части побед над прекрасным полом и очень часто торжествовал над непреклонными. Так однажды, заплатив одному оскорбленному мужу двойной штраф, он в тот же день воспользовался правом своим, сказав мужу, что последний не может жаловаться, потому что получил уже вперед удовлетворение. Об этом поступке молодого полковника Румянцева было доведено до сведения набожной Елисаветы Петровны. И в уважении заслуг отца, его провинившегося в нескромной шалости Румянцева, императрица отправила к отцу для исправления. И будущий фельдмаршал понес телесное отеческое наказание, хотя и был в полковничьем чине. Граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский был высокого роста, стан имел очень стройный, величественный, отличался превосходной памятью и крепким сложением, не забывал никогда, что читал и видал, не знал болезней, 70 лет от роду делал в день по 50 верст верхом, не уставая, вел жизнь в лагере как простой солдат, вставал по утрам на заре и, несмотря на строгость военной тогдашней дисциплины, не делал никого из подчиненных несчастными, а только трунил над сибаритами и лентяями. Так раз, обозревая на рассвете свой лагерь, заметил офицера, отдыхавшего в халате. Начал с ним разговаривать, взял его под руку, вывел из палатки, прошел мимо войск и потом вступил вместе в шатер фельдмаршалский, окруженный генералами и штабом. Делами своими занимался сам, без помощи секретаря. Сам распечатывал и читал свои письма и бумаги. Обыкновенно он ничего не подписывал в присутствии своего секретаря, чтобы на досуге со спокойным духом перечесть написанное. В его время князь Потемкин представлял в государстве первое лицо и могуществом своим затемнял заслуги всех преемников на военном поприще. Потемкин много неприятностей причинил Румянцеву, но последний никогда не жаловался на это, а единственно только избегал говорить о нем. Когда до Румянцева дошло известие о его смерти, то великодушный герой не мог удержаться от слез. «Чему удивляетесь вы?» — сказал он своим домашним. «Потемкин был мне соперником, но Россия лишилась в нем усерднейшего сына». Румянцев любил часто беседовать о своем друге Суворове, который всегда являлся к нему в полном мундире и забывал при нем шутки свои. Суворов, по преданию, тоже избегал тех торжеств, которые были предложены победителям в Москве. Он также скромно проживал тогда близ церкви Вознесения, на правой руке, второй или третий дом, если идти от Кремля. Незадолго до 1812 года дом Суворова был куплен каким-то медиком и позднее, после пожара, принадлежал купцу Вееру. Вся родня князя Италийского похоронена при церкви Феодора Студийского. Эта церковь в нескольких шагах от Суворовского родового дома. Она была прежде монастырем, устроенным в память Смоленской Богоматери. В этой церкви гениальный полководец приучал себя читать апостола и при всяком выезде из Москвы никогда не оставлял своих родителей без особых поминовений. Он тут и в церкви Вознесения служивал то молебны, то панихиды. Московские старожилы, жившие в 50-х годах, еще помнили, как Александр Васильевич сам, сделав три земных поклона перед каждую местную иконою, ставил свечку, как он служивал молебны, стоя на коленях, и как он благоговейно подходил под благословение священника. За Кючук Кайнарджирский мир, который так торжественно праздновала Москва на Ходынском поле, Румянцев получил до 12 наград. Под конец своей жизни он избрал место пребывания своим поместье Ташань в окрестностях Киева. Там он построил себе дворец, но для своего жилья выбрал только две комнаты. Любимым его занятием было чтение книг. «Вот мои учителя», — говорил Румянцев, указывая на них. Часто в простой одежде, сидя на пне, удил он рыбу. Однажды приезжие отыскивали в саду Кагульского героя, чтобы посмотреть на него, и обратились к Румянцеву с вопросом, где бы увидать графа. «Вот он», — сказал ласково Румянцев, — «наше дело города пленить да рыбу ловить». В богато убранном дворце графа в нескольких комнатах стояли простые дубовые стулья. «Если великолепные комнаты, — говорил он, — внушают мне мысль, что я выше кого-либо из людей, то пусть сии простые стулья напоминают, что и я такой же простой человек, как и все». Граф Румянцев очень любил курить из глиняных трубок. Назначенный к нему в армию во время Турецкой войны один чиновник по дипломатической части вздумал угодить ему, захватив для него целый ящик таких трубок, но не позаботился уложить их. Фельдмаршал очень обрадовался, потому что трубок у него оставалось немного, и приказал раскрыть при себе ящик. А когда увидел одни обломки, то, рассердясь, сказал, указывая на свое сердце, «Тут-то много», а потом на голову, «Да здесь нет». Супруга графа Румянцева, зная непостоянство своего мужа, по случаю какого-то праздника послала в армию к нему подарки, в числе которых было несколько кусков на платье его любезной. Задунайский, тронутый до слез, сказал о супруге, «Она человек придворный, а я солдат. Ну, право, батюшки, если бы знал ее любовника, послал бы тоже ему подарки». Румянцев умер от удара 3 декабря 1796 года на 72-м году от рождения. По смерти, когда открыли его кабинет, то нашли в его бумагах пакет с надписью «Относящийся лично до меня». Думали, что это завещание, но, открыв, нашли два письма. Одно было от императрицы, которая предлагала ему сан гетмана малороссийского. Второе заключало скромный отказ Румянцева и просьбу это достоинство заменить званием генерал-губернатора. После его смерти были найдены многочисленные доказательства его благотворительности и щедрости. Пенсионы, которые он давал втайне бедным, доходили до 20 тысяч рублей в год. Тело Румянцева с воинской пышностью было отвезено в Киев, где было выставлено в продолжении 8 дней и затем предано земле в церкви Киевской лавры. Память побед Румянцева был сооружен в Петербурге гранитный обелиск,

Построена она еще в 1473 году итальянским архитектором Марком Фрязиным и окончена братом его Петром Фрязиным. Получила она название «Грановитой» от граней, которыми покрыты наружные ее стены. Грановитая палата носила также название «Большой золотой государевой палаты». Последнее название произошло уже от внутреннего ее убранства. Ее стены и своды в екатерининское время были расписаны по золоту. На самой середине палаты находилась четырехсторонняя колонна, которая вверху, соединяясь со стрелками сводов, поддерживает последние. Ширина каждой стороны была 1,5 аршина. Колонна со всех сторон была украшена в древнем греческом стиле лепной работой, изображающей птиц, зверей и других химерических животных под золотом. Вокруг колонны бронзовая, художественно сделанная вызолоченная решетка, по которой в несколько рядов приделаны подсвечники. Налево от входа устроено на трех скамейках в виде амфитеатра место для музыкантов. Направо, в углу, под бархатным балдахином, трон государей, возвышающийся на четырех ступенях. Подзоры балдахина обшиты бахромою и украшены висящими на шнурах кистями. Вся палата обита темно-малиновым бархатом. Шесть окон освещают палату. Последние почти на сажень от пола и невелики, и дают небольшой свет, отчего вся палата носит вид величественной таинственности. В простенках окон расположены в симметрии по три герба, густо вызолоченные. В Грановитой палате царь Иоанн Васильевич в 1552 году три дня угощал своих храбрых сподвижников, отличившихся при покорении Казани. Одного серебра для подарков послам и боярам было издержано им более 400 пудов. Пожары в XVI и XVII веках не раз уничтожали великолепное внутреннее убранство Грановитой палаты. До Петра Великого палата удерживала свой первоначальный вид, но затем, позднее, внутренний вид ее изменился к худшему. Вся живопись по ее штукатурке была сбита, и своды перекрашены запросто. В 1880-х годах было приступлено к восстановлению палаты в первоначальный вид. Была найдена старинная подробная опись древней стенописи. При переделке стен, когда был снят малиновый бархат, то в некоторых местах под штукатуркой открыли следы древних живописных по золоту орнаментов, украшавших стены залы, а самая кладка показала следы пожаров и многократных исправлений. Теперь стенопись исполнена русскими иконописцами, крестьянами Владимирской губернии села Палиха, братьями Белоусовыми. В Грановитой палате хранится на большом поставце серебряная посуда, дар русским царям от иноземных властителей. Главное место в палате занимает так называемый «красный угол», где, как и в старину, стоит теперь царский трон. В Грановитой палате Екатерина II наградила героев Турецкой войны многими милостями. Из Грановитой палаты государыня возвратилась во дворец на Пречистенку уже в своей походной карете. За императрицей скакали на конях ее блестящие военные свита. Здесь были гусары, кавалергарды, кирасиры, затем албанцы и множество разных военных. Граф Румянцев ехал за императрицей в богатой карете цугом. В Воскресенских воротах государню приветствовал хор музыки торжественным маршем. За государней следовал верхом в красном плаще с двумя герольдами и князь Потемкин, бросая из мешка в народ серебряные жетоны, выбитые в память мира с турками. На жетонах изображены были две масличные ветви и надпись: на одной стороне «Мир с турками», а на другой «Приобретен победами». Через день был назначен большой приезд ко двору, где была представлена мать фельдмаршала Румянцева, на которую императрица возложила ленту святой Екатерины. Мать фельдмаршала, графиня Мария Андреевна, была дочерью графа Андрея Артамоновича Матвеева. По словам графа Сигюра, она в старости маститой, в параличе, была исполнена жизни. Сохранила веселость, пылкое воображение, обширную память. Разговор ее был столь же привлекателен, поучителен, как история, хорошо написанная. О браке отца Румянцева с ней существует следующее предание. Когда заслуги отца Румянцева при дворе Петра Великого стали заметны, и последний сделался любимцем царя, то один из вельмож предложил ему руку своей дочери и 1000 душ в приданные. Румянцев, как известно, был бедняк, сын небогатого костромского дворянина. Осчастливленный подобным предложением, Румянцев бросился к ногам царя и спрашивая согласие на брак, от которого зависело все благополучие его жизни. Подняв Румянцева, Петр спросил: «Видел ли ты невесту, и хороша ли она?» «Не видал», — отвечал Румянцев, — «но говорят, что она не дурна и не глупа». «Слушай, Румянцев», — продолжает государь, — «балу я быть дозволяю, а от сговора удержись. Я сам буду на бале и посмотрю невесту. Если она действительно достойна тебя, то не стану препятствовать твоему счастью». До 10 часов вечера ожидали царя, и, полагая, что какое-либо важное дело помешало ему сдержать данное слово, начали танцевать. Но вдруг Петр явился в дом невесты своего любимца, увидел ее, стоя в дверях в толпе любопытных зрителей, и, сказав про себя довольно громко «ничему не бывать», уехал. Хозяин и жених были чрезвычайно огорчены этим неприятным событием. На другой день Румянцев с печальным видом явился к царю. «Нет, брат», — произнес царь, лишь только увидел его, — «невеста тебе не пара, и свадьбе не бывать, но не беспокойся, я твой сват. Положись на меня, я высватаю тебе гораздо лучшую. А чтобы этого вдаль не откладывать, приходи вечером, и мы поедем туда, где ты увидишь, правду ли я говорю». В назначенное время государь отправился с Румянцевым к графу Матвееву. «У тебя есть невеста?» — спросил Петр, когда Матвеев вышел ему навстречу. «А я привез ей жениха».